Глава 58. Мужские слабости. Левон все утро не находил себе места. 31 декабря, друзья-товарищи. 31, мать его, декабря. Эта паршивка, его любимая, еще не невеста, каким-то макаром умудрилась дотянуть с ответом до последнего дня. Он не настаивал на ее немедленном, безоговорочном согласии, нет. Он был с ней сама терпимость, понятливость, обходительность. Вежливо с ней все это время общался, старался не напирать, даже в постель ни разу не уложил, а хотел. О, как же сильно он ее хотел, лежа, сидя, стоя и с подвывертом. Чем больше, тем лучше. Весь год как-то обходился без секса, но после того, как опять начал спать с Кирой, тело будто взбунтовалось. Половина всех мыслей, что приходили за день, была о том, как ему ее не хватало. Однако он крепился. Все, что себе позволял в ее сторону, лишь долгие зазывные взгляды. Он помогал с Каролиной, приносил сестрам Лебедевым домой продукты, хотя они не просили. Даже подрядил Артура проштудировать сестрой Киры основы контент-маркетинга. И в результате на дворе уже практически Новый год, а у Левона ни невесты, ни определенности в жизни. Он всегда был человеком действия. Если чего-то хотел, брал и делал. Когда не получалось наскоком, планомерно добивался поставленной цели. Искренне ненавидел подвешенное состояние, очень оно его нервировало. Особенно его выводило из себя пустое, бесцельное ожидание. Сегодня утром написал ей Кира: «Я был очень терпелив, но пора и меру знать, сегодня 31 декабря, и я хочу услышать твой положительный ответ». Получил обалденное сообщение. «Еще ведь не вечер, за ужином поговорим». Чуть телефон не сживал от злости. «Это упрямится, допросится, ой, допросится, запихну ее в чемодан и увезу с собой». Вариант того, что Кира может отказаться ехать с ним, он не рассматривал вплоть до сегодняшнего дня. В самом деле. Но не может же она ему отказать. Или может? Вдруг все эти 5 дней только и делала, что думала над тем, как его красивее послать подальше. Возьмет сегодня вечером и заявит: «Извини, Левон, но я с тобой не поеду». Что ему тогда делать? На ум приходил только один вариант — убиться головой об стену. Но с этим надо было что-то делать. Он совершенно не согласен ни на что, кроме совместного возвращения в Москву. Он уже заказал для Каролины вещи в детскую комнату и для Киры кое-что по мелочи. Новый шкаф в спальню, сапфировое колье, комплект серьгам-незабудкам, которые до сих пор хранились в его прикроватной тумбе. Ждали, когда законная хозяйка их наконец примет. Что ему теперь, отменять заказы? Вдруг возьмет и откажет. Противная мысль, раз появившись, уже его не отпускала. Но нет. Он не будет ждать, как последний баран. Не пустит дело на самотек. Левон пригладил свежевыбритый подбородок и принялся соображать, как можно склонить Киру безоговорочному «да» поскорее. Он просто с ума сойдет, если лишится такой ласковой и нежной девушки. Его чувство к ней было огромно, и с каждым днем все больше росло. Он не переживет отказа. Ласка, ласкать. Почему нет? Вот возьмет и зацелует всю целиком, от пяток до макушки. Исследует ее тело руками, доведет до исступления, заставит мурлыкать от удовольствия. Пусть тогда попробует ему отказать. Левон решительно взялся за дело. Выследил Киру по камерам, подкараулил, когда она проходила с тележкой по его этажу. Беспардонно вышел из номера прямо в банном халате, упер руки в боки и принялся возмущаться. «Девушка, а не изволите ли вы прибрать у меня? Я вызывал горничную 3 часа назад». И неважно, что она только недавно заступила на смену. Потом схватил ее за руку и тащил в номер. «Ты зачем цирки устраиваешь?» — спросила Кира с обалдевшим видом. «Какие уж тут цирки?» — спросил он, громко хмыкнув. «Левон, что-то стряслось?» — спросила Кира, осматривая номер. Но там было относительно прибрано. «Стряслось», — тут же заявил он. «Что случилось?» Брови Киры сошлись у переносицы. «Все случилось», — проговорил он, буравя ее жарким взглядом. Такой она ему показалась красивой в этот момент. Эдакий олененок, который не понял, куда попал. А попал он точнёхонько в лапы ко льву, царю зверей. Левон двинулся к Кире, а она сделала шаг назад. Еще шаг и еще. Очень скоро он припёр любимую к стенке и, глядя ей прямо в глаза, прогремел. «Я уже очень долго жду, я хочу услышать твою «да».» Кира замялась, посмотрела на него из-под лоби. «Договорились же вечером». «Кто договорился? Я не договаривался. И у меня серьезные аргументы». С этими словами он схватил ее за плечи и впился в губы страстным поцелуем. Целовал с нажимом, жадно ласкал любимые губы, прижался к Кире всем телом. И очень скоро тело ответило. Он остро почувствовал, что В этой комнате он сгорает от желания не один. Кира обвела его торс руками, чуть отстранилась и пьяно спросила. «Поцелую твои серьезные аргументы?» «Хм, обижаешь». С этими словами Левон сделал небольшой шаг назад, развязал полы халата и явил перед ней себя во всей красе. И тут Кира прыснула смехом. Левая бровь Левона подскочила вверх. Он поначалу даже не понял, с чего она смеется. Потом догадался посмотреть вниз, мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. «Трусы с ромашками. Ну да, ну да». Заказал комплект, не глядя. Половина боксеров оказалась во вполне себе человеческую полоску, зато вторая половина с черно-желтыми ромашками, будь они неладны. Сегодня после душа он был слишком занят планами насчет того, как привезти Киру в Москву. И так чуть не намазал физиономию зубной пастой вместо крема для бритья. Трусы тоже надел на автопилоте. «Что смешного?» – прогудел он, насупившись. «В самом деле, неужели эта женщина не понимает, что главное не трусы, а то, что под ними?» «Ничего». Кира прыснула новым смешком. «Я тебе сейчас покажу, как надо мной смеяться». Буркнул он и снова прижал ее к стенке. Стал целовать, чувствуя, как растет взаимное возбуждение. Уже собирался поднять чертовку на руки и отнести для разнообразия в спальню, хотя готов был взять ее прямо в гостиную стены. И тут ее мобильный разразился противным жужжанием. «Левон, подожди», — пропыхтела Кира, отстраняя его ладонью. Полезла в карман, достала мобильный и охнула. «Что там?» — спросил он, шумно дыша. Кира показала ему сообщение от Зинаиды Венедиктовны, горничной бригадира. «Ты закончила наверху? Срочно дуй в 307-й, там апокалипсис». «Мне надо идти». Она виновато пожала плечами. «Прикалываешься надо мной?» Пропыхтел он обиженно. «Сегодня Ленка заболела. У Катьки ребенок отравился. В отеле дурдом, ромашка. Тетя Зина вся в мыле, мы бегаем как заведенные. Давай потом вечером». «Какой вечером?» Возмутился он, засопев еще громче. «А с этим мне что делать?» При этом многозначительно посмотрел на так наглядно выпирающий в трусах бугор. Кира глянула вниз, даже, кажется, сглотнула, тоже хочет. И упирается, упирается. Зачем, непонятно. «Ну, Левон», — принялась она вздыхать. «Я не могу подвести тетю Зину. Она на меня рассчитывает». Тут он не выдержал, упер руки в боки и пропыхтел. «Тебе что важнее, я или какая-то там работа?» Кира уставилась на него своим фирменным, обиженным взглядом. «Зачем ты так ставишь вопрос?» — спросила она с вызовом. «Давай на чистоту, Кира», — прогудел он. «Я вообще не понимаю, зачем ты в последние дни приходишь на работу. Когда ты поедешь со мной в Москву, тебе там опыт работы горничной точно не пригодится. Я же сказал, что позабочусь о тебе». «Левон, пойми», — проговорила она строго. «Тетя Зина на меня рассчитывает. Она очень мне помогла, и я не хочу отвечать пофигизмом на добро. Сейчас у меня рабочий день. А о личном поговорим вечером, я же сказала». «Просто поговорим или обсудим детали твоего переезда?» Он, наконец, задал так мучивший его вопрос. Брови Киры сошлись на переносице. «Поговорим и обсудим». Если она думала, что Левон что-то понял из ее ответа, то она ошибалась. Он не понял. Он долгожданного «да» не услышал. «Выразись яснее, давай поговорим на чистоту». Кира сморщила лицо, ответила жалобно. «Не злись, пожалуйста, но мне пора. Все вечером». С этими словами она поспешила к двери и была такова. «Ты пожалеешь, что меня так бросила», — пробурчал он ей в спину. Не знал, расслышала ли. Очень быстро о своих словах пожалел и понадеялся, что нет. Услыша она, последовала бы реакция, разве нет? Но Левон не шутил, он серьезно отомстит ей. Как только они переедут в Москву, будет каждую ночь заниматься с ней любовью столько, сколько оба смогут выдержать. Однако было подозрение, что ей такая месть могла очень понравиться. Ведь она же поедет с ним. Если бы не собиралась, разве разрешила бы себя целовать? Левон представил себе эту месть в красках и застонал в голос. Близости хотелось так, что сводило скулы. Надо как-то выпустить пар. Но с этим он подождет.